Правила движения интонации в предложении. Так что же такое русская речевая интонация? Остановимся на вопросах, важных для разговорной практики, в том числе и на необходимых умениях. В русской речи надо отметить три формы движения интонации: развитие, завершение и продолжение. Эти три смысловых движения имеют бесконечное количество вариантов, рожденных личностными особенностями участников общения и их задачами. И в то же время эти формы универсальны как для каждого языка, так и связаны со смыслом отношений, так и для русского языка. В основе русской речевой мелодики лежит монотон. Мягкое пластичное звуковое единство, целостное звучание речевого потока. Границы его определяются нашими намерениями. Например, дорога шла лесом. Мы можем высказать эту мысль как одно целое, а можем разбить на смысловые части. При этом каждый, даже самый маленький смысловой отрезок, звучит как одно слово. Шла лесом. Дорога шла. Можно сказать, что развитие, продолжение, завершение соответственно движению мысли мелодически осуществляется на ударном звуке ударного слова. Это значит, что важно уметь ставить не только и не столько силовое ударение, то есть активно силой звучания подчеркивать ударный слог, сколько высотное, то есть фиксировать ударный слог подъемом или понижением высоты звучания. Развитие, незавершенность диалога. Ударный слог в отдельном слове или ударный слог в главном слове фразы звучит выше безударного, назовем это верхним, развивающим ударением. Весна. Была ранняя весна. Весна была ранняя. Или завершение, законченность диалога. Ударный слог звучит ниже безударного, назовем это нижним ударением. Весна. Была ранняя весна. Весна была ранняя. Продолжение диалога. Гласное ударного слова в конце расширяется, увеличиваясь в объеме. Назовем это ударение продолжением. Весна. Была ранняя весна. Весна была ранняя. Высоту или протяженность ударной гласной на письме изобразить трудно, однако представить и услышать легко. Попробуйте. Умению произносить слог выше или ниже предыдущего просто необходимо научиться, ведь это свойство устной речи. Впрочем, как и многие другие звуковые особенности, никак не отражается в тексте. Весна. Весна. Весна. Важное замечание. Написанный текст развивается линейно, по горизонтали, как своего рода текст на дисплее. Строчки письменного текста ровно текут слева направо и движутся вниз по странице, разделяясь на группы по знакам препинания. Устный текст развивается иерархично, по вертикали, и те же строчки движутся как бы снизу вверх, иногда меняя знаки препинания, объединяя части в целое в зависимости от задачи общения. Устный текст похож на подъем по лестнице, где каждая мысль – новая ступенька, где возникают площадки, спуски, повороты, боковые коридоры, новые подъемы. Полезное упражнение. Довольно трудно услышать и правильно развить фразу. Попробуйте сказать предлагаемые фразы без точек, сделав верхнее ударение, то есть подняв вверх ударный слог главного выделенного слова, и добавлять к сказанному по одному слову, каждый раз быстро произнося всю сложившуюся реплику. При этом не надо задумываться над каждым новым словом, оно приходит само. Сегодня вечером луна была в тучах, сегодня вечером луна была в тучах долго и так далее, до бесконечности, без пауз, дополняя каждую строчку, каждую цепочку новым словом. Именно на это добавленное слово и приходится интонационный ход развития. Последний слог реплики, даже если он не ударный, а безударный, «была в тучах», не падает вниз, сохраняет высоту строчки и даже поднимается, если дальше добавляется новая подробность. «Была долго, но... долго, а... долго и...» Необходимо услышать, что каждая новая фраза звучит как единое интонационное целое, как одно слово, а повышение тона, перепад высоты приходится и на ударный, и на заударный слоги главного слова. Заударные слоги здесь, как видите, вечером, тучах, долго. Как услышать, что ударный и заударный слог повторяют высоту ударного? С развитием мысли, фразы, а значит движением интонации, связано умение держать хвосты. Надо обязательно научиться после главного слова все последующие слова цеплять к нему, держать с той же высоты. Правило одно и для отдельного слова, и для предложения. Очевидно, что ударение как бы концентрируется на ударном слоге, а после все слоги подвешиваются на том же крючке, ниточке. Произнесем, например, слово «далекое» и попробуем изменять его содержание, направленность, мысль. В слове «далекое» все слоги находятся на одной и той же высоте, на горизонтали, как повторение высоты слога «да». И все звучит как «хвост», «далекое». Но «хвост» может прозвучать ниже, обозначить завершение. Или, если хотим развивать мысль, «хвост» вместе с ударным словом идет вверх. Погода была хорошей. Погода была хорошей. Погода была хорошей. Погода была хорошей. Научитесь не опускать последнее слово фразы, не бросать, не пробалтывать, договаривать его, не снимая с дыхания. А уж если последнее слово заканчивается безударным слогом, учитесь особенно прочно держать хвост на повторе линии звучания ударного слога. «Дышал ноябрь». «Дышал ноябрь осенним хладом». Переходим к главным событиям. Переходим к главным событиям этого часа. Следующие упражнения помогут хорошо почувствовать, как через реплику, короткую или длинную, рождается прочная связь с партнером. Ведь именно эта связь и помогает вести диалог. И поэтому легче и точнее работать в группе. Сядьте в круг. Внимательно наблюдайте за партнерами. Передавайте соседу хлопки ладонями, следя за тем, чтобы они были одинаковыми и по характеру, и по темпо-ритму. Ба-ва-га, ба-ва-га-га-га, ба-ба-ба-ва-ва-ва-га. Имейте в виду, что такая работа со слогом необходима, так как русский язык строится на слоговом принципе. Первый участник говорит, например, «на столе». Второй. «На столе стоял...» Третий. «На столе стоял серый...» Следующие участники. «На столе стоял серый старый...» «На столе стоял серый старый потрепанный...» «На столе стоял серый старый потрепанный чемодан...» Каждая цепочка произносится без пауз на одной ноте, не заканчиваясь на последнем слове, добиваясь эффекта развития. И важно не окрашивать слова выразительностью, а нанизывать цепочкой на нить общения. А можно попробовать добавлять по слову, не развивая мысль на последнем слове, а двигаться к концу, к завершению, к точке, отказываясь от разговора. На столе. На столе стоял. На столе стоял серый. На столе стоял серый старый. На столе стоял серый старый потрёпанный. На столе стоял серый старый потрёпанный чемодан. Интересно, что новое развивающее сюжет слова произносится просто без паузы, не задумываясь. Она как-то возникает из определенности намерения передать сообщение. Связываться с словами, подавая реплики, обмениваясь короткими фразами, можно, перебрасывая мячи друг к другу. Если эта работа освоена, можно идти дальше. Мы говорили о трех направлениях движения русской интонации, отражающих развитие, продолжение, завершение мысли предложения. При этом возможны три варианта звучания фразы. Вот начало Лермонтовского стихотворения. «Я не унижусь пред тобою, ни твой привет, ни твой укор, не властно над моей душою, знай, мы чужие с этих пор». Посмотрим, как будет изменяться смысл, если мы позволим себе изменить знаки препинания. Развитие смысла. «Я не унижусь пред тобою». Ударный слог на главном слове и ударное главное слово в реплике идет вверх, зависает в воздухе. «Я не унижусь пред тобою». И хвост без паузы на той же высоте идет дальше, продолжая развитие, интонационно отображая запятую или вопросительный знак. Продолжение. «Я не унижусь пред тобою». Ударное слово и его ударное гласное как бы расширяется. «Я не унижусь пред тобою». Хвост его без паузы на той же высоте продолжает линию мысли. Условно говоря, фраза как бы выходит с двоеточие или тире. Завершение. «Я не унижусь пред тобою». Ударное слово, как и его хвост, падает вниз, завершается точкой. Обратите внимание, смысловое ударение может падать на разные места фразы, ведь в русском языке есть инверсия. И после ударения все слова произносятся, как хвост главного слова, без паузы, как смысловое единство. Помимо этих полезных навыков, мы научимся слышать и мелодически отделять главное от второстепенного повышением-понижением голоса. Это поможет второстепенную часть фразы увести на второй план. Она как бы ныряет, произносится чуть ниже. Такой мелодический рисунок предложения так и называется «нырок». Круг, начавшийся словом «ты теперь не прежний Пушкин, ты мой Пушкин» и разомкнувшийся только дантесовым выстрелом «Цветаева, мой Пушкин». При этом конец фразы «разомкнувшийся только дантесовым выстрелом» выделяется повышением голоса, иначе фраза оборвется раньше времени. Тетушка, которая еще издали завидела рогожную кибитку, была уже здесь. То же самое, объясняющий эпизодик, как бы опускается вниз, вовнутрь фразы. А вот иной способ разделения главного и дополнительного. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцев. Слегка опираясь на самые кончики пальцев — это такой подвес, хвостик к реплике.